Но к этой помехе его уже подготовило появление летучей мыши, поэтому он чуть ли не обрадовался, увидев в приоткрытой двери голову Шамаша. — Господин! — полувопросительно промолвил Шамаш. Килимон поднялся, чтобы приветствовать помощника. — Входи! Шамаш вошел в зал. Высокий, узколицый, узкоплечий, на диво энергичный, наследник Килимона. В храме шутили, что Шамаш на этом не остановится, что он стремится стать богом. Но Килимону даже нравилась такая целеустремленность. Шамаш чрезмерно склонен к возлияниям, его дыхание всегда отдает пиву. Кроме того, любит тратить золото храма на личные нужды. Зато он популярен, все время общается с людьми в городе, при нем и залы, и хранилища храма всегда будут наполнены, — любил подчеркнуть Килимон. — Мир тебе! — степенно произнес Килимон и вытянул вперед руку. Шамаш поцеловал ладонь с обеих сторон, его колючая борода царапнула кожу. — Прошу прощения за беспокойство, господин. — Ничего страшного. Не ты первый. Шамаш удивился. — Как? — не понял он. — Вон, посмотри-ка. Килимон указал на летучую мышь. — Раньше тебя влетела. Он смотрел на мышь, надеясь, что она расправит крылья, но та, похоже, уже уснула. — Мы многим обязаны этим зверькам. Без них нас бы комары совсем заели. Я даже думаю, не приручить ли одну, гоняла бы мошкару в моей комнате. — Прошу прощения, господин, но у меня к тебе дело важное и неотложное. — Неужто ты еще нуждаешься в моих скромных советах? — Господин, в мире происходят ужасные события. Шамаш махнул рукой в сторону двери, как будто эти события происходили в храмовом саду. Жест этот всколыхнул рубаху Шамаша, и Килимон увидел на шее помощника огромный амулет. Золотое солнце, серебряный полумесяц, и в центре такой большой изумруд, каких Килимон еще не видел. Килимон замер. Шамаш всегда с готовностью тратил металл, но неслыханно, откуда он взял такой камень. Если это происходит у него под носом, что ж тогда творится в городе? Мне кажется, что сначала следует поинтересоваться, что происходит в самом храме, — сухо заметил верховный жрец. Шамаш опустил руку, брелок нырнул под рубаху. — Нефилимы оставили иссохшие холмы. Они уже в Шинаре, идут на Канпуру. Захватили Акшур. Население перебили и увели в рабство. — Откуда такие сведения? — Кто тебе сказал? — Изин и Доран. — А ты не задавался вопросом, для какой надобности жрецы Калы распускают такие слухи? — К ним обратился человек по имени Андер. Продолжал Шамаш, не отвечая на вопрос верховного жреца. Они привели его ко мне. Этот человек сбежал из Дагонора и Акшура. Я видел его, я слышал его рассказ, я верю ему. — Нефилимы, — Килимон презрительно скривил губы, — грязи и поклонники. Слышал бы к боги. Верховный жрец презрительно фыркнул. — Они с трудом одолели кенанитов. Войско у них слабое и малочисленное. Они захватили дикарей и гонят их перед собой. Мудро было... — Ты меня учишь мудрости? Килимон вспыхнул от гнева. — Хуже всего то, что Шамаш не понимает, сколь далеко отклонился над тропы праведности. За мудростью обращаются к богам, а не к златокузнецам. Шамаш прижал руку к груди. Замечание Килимона его явно задело. — Мудрый не отвлекается от темы спора. Килимон скрипнул зубами, еле сдерживая поток брани. — Изин и Доран ждут у храма. Андер с ними. Я пообещал представить их тебе, господин. Шамаш поздравил себя с успехом.